волнение и на женской половине, и на мужской. Помните, джентльмен, что женщина по натуре искренна, несравненно искреннее, чем мы. В том смысле, что она может жить только в соответствии со своими чувствами. Но помните и то, что искренне выражать свои чувства женщина, за редкими исключениями, не в состоянии. Ибо весь аппарат выражения нацелен у нее на одно — воздействовать на нас. И этой всегдашней целью тяжело искажен. Да, уста женщины лгут, но ее поступки всегда правдивы. Нам же гораздо легче говорить правду, чем поступать по правде. Положа руку на сердце, джентльмены, я бы предпочел искренность в делах, а не в словах. Повторяю, речь женщины не слова, но поступки. Прекрасно это чувствуя, женщина не придает никакого значения своим словам, но зато значение наших слов непомерно преувеличивает, как говорят, любит ушами. И в этом ее всегдашняя роковая ошибка. Имея это в виду, при общении с женщиной будьте в речах осторожны, а в поступках смелы. Изучайте своих подруг. Изучайте на всех уровнях, как книгу между книг, не имея в мыслях, что это изучение может когда-либо закончиться. И помните, на свете живет и здравствует великое множество перевоспитанных мужчин, мужей, любовников, поклонников, кавалеров. Но со времени творения еще не было ни одной перевоспитанной женщины. Помните, джентльмен, не было и не будет. Не надейтесь же на безнадежное. Это выступление показалось мне гораздо слабее предыдущего, не точным, не по делу, насчет перевоспитанных мужей просто неверно. После игры, когда все стали переодеваться и расходиться, выяснилось, что роль мудрой подруги играл мужчина, В.Л., а совершенного джентльмена — женщина, Дана Р. Это-то меня нисколько не удивило. Это практикуется часто. Доктор то и дело повторяет, что для студентов университета любви крайне важен навык психологического перевоплощения в другой пол. Поразило меня другое. Из временно арендованного клуба фабрики «Маяк», где происходило занятие, мы небольшими группками разбредались по домам. Было уже довольно поздно, кому на автобус, кому на метро. И что же? После столь блистательных перевоплощений, остроумных рекомендаций и проникновенных проповедей, словно спустившись с небес на землю, игравшие продолжали оставаться самими собой. Тот же В.Л., дымя на ходу сигареткой, темпераментно жаловался Антуану, что не может найти взаимопонимание уже с четвертой женой и скоро, очевидно, опять разойдется. Дана Р. утверждала истину, слишком хорошо известную, что все мужчины, кроме единственного, интеллектуально недоразвитые, самовлюбленные эгоисты. Ей-богу, мне показалось, что они снова играют, и притом неудачно. «Все правильно», — сказал Д.С. вечером следующего дня, когда я, придя к нему домой, поделился впечатлениями. «Иначе и быть не может. Отмашка. Стремительный возврат в узкую нишку самого себя. В спячку духа, в нетворческое состояние. Игровой эффект маятникообразен, как действие любого лекарства. Гармонизация происходит постепенно и малозаметно». Что вы в данном случае разумеете под гармонизацией? Расширение нишки. Из роли мужчины была выдана, согласитесь, довольно любопытная информация относительно роли женщины. Мне этого не показалось. Так почему же все-таки мы так редко обращаемся к прекрасному аргументу, этому, как его «ты мое самое дорогое»? Вот-вот. Все очень просто. Первый закон зазеркалья. В чужом глазу соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна. Второй. Всяк требует от ближнего того, и сколько не дает ему чего. Как что-то нескладно. Разговор прервался телефонным звонком. Д.С. снял трубку. По его лицу я понял, что звонит пациент, по выражению лица, что разговор будет долгим, и... так между нами принято, не прощаясь, ушел.